Это было позорно. Однако Гасперу уже давно пора избавляться от некоторых своих фобий, что способны совсем не своевременно сделать из неслабого бойца визжащую девочку, увидевшую таракана. И сегодняшнее происшествие послужит для него поводом и мотивацией. А я тем временем перенесусь взглядом по шкале времени чуть вперед, и просмотрю мельком остальные столкновения. 15 минут осторожного продвижения группы Риас вперед. Кажется, мы были все же слишком неосторожны. Недовольно заметил Риас, нахмурившись от открывшейся ей картины. В проходе, ведущем к основным зданиям копии Академии Куа, стояли двое противников. Одна, очевидно, тут и была изначально, после телепортации в данное место Куиши Абаддон. Ведь этот мини-скверик у заднего входа в дополнительный корпус школы как раз и был, судя по боевому плану с чибиками Райзера, закреплен за Акино Химедзима, эффектной сиреневоглазой брюнеткой с волосами, собранными в приметный длинный хвост, и с бюстом, не уступающим таковому у самой младшей Гримари, пусть тот и был сейчас неплохо скрыт удобной формой военного образца и тактической разгрузкой с несколькими кобурами под артефакты, выглядящие как футуристические пистолеты. Вторая являлась полной ее противоположностью. Меньший рост, светлые волосы, доброе лицо без малейшего намека на предвкушающий садизм, и вроде как несерьезный хэллоуинский костюм, похожий на одеяние ведьмы, как их еще изображают обычные люди. Остроконечная шляпа с огромными полями, миниатюрный плащик, платьице старомодного кроя, летающая метла, да, метла действительно летала, и лев Эйпендрагон, собственно, на ней и сидела в момент только что произошедшей очередной встречи враждующих команд. Вопросительный знак. Осмотрела лев и появившихся демонов взглядом без единого намека на враждебность. А, на меня можете не обращать внимания. Я вообще должна сейчас находиться в другом месте, но мне стало скучно. Вот, я не буду сражаться, пока вы не пойдете на мою территорию. Да и с большим удовольствием вместо этого познакомилась бы и подружилась с вами. Акино подавила в себе смешок. Если бы правилами рейтинговых игр не запрещалось призывать слишком больших контракторов, то у всей команды младшей Гримари против Лефей не было бы и шанса. Вернее, не против нее самой, а против Гагмагога в его боевой форме. А вот подружиться с младшенькой Пендрагон у них вышло бы в лед. И может даже получилось бы уговорить пропустить Крайзеру без разборок и насилия. Вот я не намерена упускать свой шанс поиграть с вами. Втихаря облизнув край губы и кокетливо прикрыв ладошкой одну из порозовевших щек, сказала Химедзима, совершенно не скрывая намерения испытать своих будущих союзников на прочность. Акино Химедзима, пешка Райзера Феникса сама. Ваши имена я знаю, можете не тратить времени на представление. Стоило ей закончить, а почуявшим неладное фигурам Риас подобраться и приготовиться к бою, как Акино сноровисто выхватила один из артефактов концентраторов и выдала им в сторону Эловолосей мощную дугу молнии. Пока что не своей фирменной святой, и уж тем более не во втором режиме, до которого едва доросла совсем недавно, и который выпивал все ее силы за один единственный разряд. Целью выстрела, кстати говоря, выступали не жизненно важные органы жертвы, а всего лишь нога, чтобы сначала потрепать и подарить как можно больше боли. Впрочем, Акино ждал облом. Юбилунна встала на пути выстрела, и кое-как, с трудом отклонила его в сторону. Полупадшей это не понравилось, и она выстрелила еще несколько раз, второй рукой создавая контрмеры к защите ферзя Риас. На этот раз атака успешно прошла сквозь разлетевшуюся на осколки защиту, и опалила бок Юбилунны, однако изначально запланированного урона так и не нанесла. Команда Риас, включая ее саму, стоять на месте не стали, и попытались найти хоть какое-то, пусть даже эфемерное укрытие. В этой роли выступили пара деревьев и одинокая стойка из полированного камня с фонтанчиком питьевой воды. Только королева Гримари не стала рыпаться с места, просто не успевала под подобным напором атак одновременно защищаться и бежать. Спустя десяток секунд подобного обмена Риас таки дала сигнал, и Акино была дружно атакована всей враждебной ей свитой. Субаса с корнем вырвала и метнула каменную стойку, Фрид выстрелила из пистолета, Широни отправила вращающуюся косю, сама Риас выстрелила потоком сил разрушения и даже Саджи что-то там замахал руками, насылая одно за другим проклятие. Акино хмыкнула, и расправив четыре черных оперенных крыла, взмыла в воздух, пропуская все атаки под собой. Только начавшее расползаться по ее правому плечу серое пятно сработавшего проклятия заставило полуподшую слегка поморщиться и потратить пару секунд своего времени на заклинание лечения. Последнее в целом обычно выходило у нее не так чтобы хорошо, но теорию по целительству Амнёдзи, как и по многим другим дисциплинам, Химедзима все же знала. Пока она маневрировала и сосредоточилась на лечении, Гримари по кругу коммуникаций позвала Асию, что шла следом за основной группой на некотором удалении. Даже оставленная вскользь, рана Юбилунны выглядела опасно и требовала вмешательства. Подоспевшая Арджента даже застала короткую перепалку. «Оставь ее на меня и иди вперед», — предложила Юбилунна, морщась и держась за бок. «Попробую выгадать вам как можно больше времени. Да чувство у меня такое, что я рано или поздно должна была сразиться именно с ней, один на один, но при других обстоятельствах». «Не глупи», — мотнула головой Риас. «Мне нужна твоя помощь с Райзером, да и не похоже, что ты сможешь ее сдержать». Она застала меня врасплох, попыталась как можно увереннее сказать королева Эловолосой. «К тому же, если вас тут не будет, я смогу использовать взрывы помощнее, что иначе задели бы кого-нибудь из нас. Альтернатива, завязнем тут и станем шуметь до тех пор, пока сюда не сбегутся все фигуры Райзера». Риас метнула задумчивый взгляд на маневрирующую противницу, что уже пришла в себя и принялась осыпать беспомощных против нее ладей. Те хоть и могли призывать крылья, но при полете с их уровнем умения особо не подерешься, так как нет никакой опоры. За время размышлений госпожи Асия подлечила Юбилунну и принялась ждать, пока та решится на уже однозначно необходимый шаг. И да, Риас таки решилась, увидев, как Геншира с Фридом тоже только что чуть не получили на орехи. Первый сейчас танцевал из-за выпускаемых под его ноги мини-разрядов хохочущей черноволосой садистки, а второй отчаянно матерился, зажимая обгорелый зад, виднеющийся сквозь огромную дыру в одежде с истлевшими краями. Аловолосая метнула шар сил разрушения и одновременно с этим дала своим демонам сигнал бросить противостояние и следовать за ней. Акина хотела было затормозить группу, но ее действие прервал мощный взрыв, в котором ей пришлось утонуть, за выставленной защитой. Огонь, а затем и дым заслонили собой обзор на группу Гримари. А когда развеялись, оказалось, что Риас и почти все ее фигуры уже успешно миновали территорию, оставленную за Химедзимой. Лефей слегка грустно проводила их взглядом и даже помахала ручкой на прощание. «Значит, мы с тобой одни», — перевела взгляд Акина на нахмурившуюся Юбилунну. «Как жаль, но ничего. У меня для тебя есть флакончик слез Феникса, так что я смогу поиграться с тобой еще некоторое время». От этих слов королеву Гримари передернула как от озноба, но Юбилунна все же быстро отбросила сомнения и приготовилась к новому раунду жесткого магического противостояния. Эх, какая ирония. В вариантах уже не сбывшегося настоящего именно Юбилунна сражалась с Акина в этой игре, вот только в данной актуальной реальности из-за меня они, так сказать, обменялись командами. Даже слезы Феникса таки были бы использованы на Юбилунне, но только ею самой, и в итоге она бы выиграла. Но, не судьба. В победу королевы младшей Гримари я совершенно не верю. За это время я хорошо подтянул уровень Акина, и по-настоящему ей теперь нужен лишь опыт и уверенность. Вот и получит их в этой своей дуэли. Все же Юби не настолько проста, и не сольется прямо так сразу. Еще некоторое время спустя... Арена той же рейтинговой игры. Должен признать, Риас все же имеет некоторые тактические таланты. Это не столь явно выражено, как у Сон и Ситри, но все же, видимо, обстановка этого актуального варианта реальности в целом подействовала на нее положительно не только в плане мотивации к развитию личных умений, но и заставила взяться за голову во многих других смыслах. Тот же, например, трюк с временным ослеплением Гаспера, пусть и разрабатывавшийся ею не для него, да и сейчас группа Гримари, сначала затаившись в укромном месте и подождав до отметки в положенные полчаса с момента начала, воспользовались начавшимися перемещениями моих фигур. Риас сделала небольшой крюк и нашла рискованную лазейку между маршрутами Зигфрида и Заи, на стыке их территорий, точку на крыше одной малоприметной пристройки, которую оба мечника благополучно миновали, ничего странного не заметив. Гораздо проще не пытаться проскользнуть мимо бдящих стражей, а залечь самим, и позволить пройти патрулям. Интересно, вышло бы иначе, если бы я не попросил своих не столь активно пользоваться заклинаниями сканирования? Впрочем, ладно, так интереснее. Был еще тонкий момент. Фрид почти сдал их позиции, когда дернулся при одновременном объявлении выбывания Юбилунны и Мама, но коня Гримари быстро успокоили ладьи. Так вот, они затаились и прошли. Однако дальше Риас все же сделал одну оплошность и ломанулась по территории, на которой никого вроде как не должно было теперь быть. В чем же оплошность? В незнании поистине покошачьей ленивого характера Кураки, что решила полежать на ветке своего дерева еще 5 минуточек. «Сестра», — своим тихим тоном констатировала Широни, проследив за обеспокоенным взглядом младшей Гримари, что первой заметила неожиданного оппонента. «Тянем время», — шепнула Риас своей никомате, лихорадочно просчитывая варианты, при которых выходило, что им будет лучше, если не поднимая шума, дождаться, пока остальные силы Райзера уйдут чуть подальше, а уж затем дать бой. Младшую Гримари слегка нервировало то, что Феникс в числе своего убойного состава упоминала и старшую из сестер Никашо, что в свою очередь означает, что она должна быть сильнее 2 ранее встреченных вражеских фигур, от которых удалось отделаться лишь ценой жертв. «Да ладно вам, мне лень драться, ня, просто идите дальше, все равно это все фарс, ня». Покошачьи, потянувшись вперед и махнув 2 хвостиками с зевком, заявила Курака: «Только сестренку мне оставьте ненадолго, хочу переговорить с ней наедине, о мальчиках, ня, идите», — решительно кивнула Широни, делая шаг вперед. «Сестра сильная, но если она не настроена драться, то я вас догоню позже». «Ты уверена в этом?» — с беспокойством спросила Риас. «Нет, не уверена», — нехотя признала Никомата. Как ни странно, но младшую Гримари подобный ответ удовлетворил, и она оставила свою ладью беседовать со слоном Феникса. Возможно, удовлетворенность появилась из-за того, что Широни явно понимала, что делает, и трезво оценивала ситуацию, раз сама не была уверена. А правильная оценка и последующее правильное поведение вполне могут в данном случае помочь разойтись миром. «Ну, вообще-то я говорила, что это мне лень драться, ня». Выждав некоторое время и спустившись к ожидающей снизу под деревом сестре, сказала черноволосая кошка-девушка: «Вот остальных наших предупредить, это такой пустяк, ня». И в следующую секунду Широни уже заторможенно наблюдала за тем, как в небо унесся яркий конструкт безвредного фейерверка из Ядзюцу, за авторством Кураки. «Них есть пара минут убежать, ня», — выдала свой вердикт старшая из сестер Никашо. Младшая Никомата в ответ на такие действия посмотрела на родственницу с явным неодобрением, но в итоге никак не прокомментировала, ведь могла поставить себя на ее место и понять данный поступок. Все же они с ней сейчас враги. «Тогда и мне нужно бежать, пока остальные из твоей команды не вернулись. Я попрошу, и тебя отпустит, ня». «Что мы, звери какие, ня», — пожала плечиками черноволосая кошка-девушка. «Но сначала, скажи мне, этот взгляд, с которым ты смотрела на Райзера, когда благодарила его». «Я хорошо знаю такой взгляд, ня, каждый день в зеркале вижу, когда вместе с этим думаю о господине, ня». «На что ты намекаешь, Аниэй-сан?» — насторожила свои выпущенные кошачьи ушки Широни. «Ты прекрасно знаешь, ня, у тебя скоро должно начаться это», — выделив интонацией последнее слово, высказала предположение Курака, на которое ее младшая сестра явно смутилась, но постаралась не подать виду. «И я очень рада, что моя дорогая Имата, судя по тому взгляду, уже наметила себе цель в виде самого лучшего самца из всех, кого я знаю, ня. Уж я долго к нему присматривалась, по той же самой причине, ня». Сказанное почему-то очень сильно не понравилось Широне. Перерожденная беловолосая Никомата резко нахмурилась, отклонила ушки назад, нервно хлестанула воздух хвостом, вставая в боевую стойку, после чего, придя к какому-то своему выводу, смело заявила: «Не отдам его тебе, даже несмотря на то, что ты моя сестра». «Мурня я», — наклонив голову и прикрыв один глаз, одобрительно муркнула Курака на такое зрелище, получив прямое подтверждение твердых намерений своей сестрицы. «Глупышка, я не собираюсь тебе ничего запрещать, и наоборот довольна твоим выбором, ведь так мы станем ближе, ня. Я просто хотела поделиться с тобой тем, что ждет тебя на твоем пути. Райзер Феникс, самец, достойный отнюдь не одной единственной, ня, это понимаю». Заметно расстроившись от одного лишь упоминания Курака и озвученного факта, который и без того был ей понятен, упрямо насупилась Широни. «Госпожа Риас, я смогу с ней ужиться, надеюсь, не только она, ня», — покачала головой старшая Никомата. «Далеко не только она, поэтому я предлагаю скооперироваться, ня». Широни на миг прикрыла глаза, наверняка сейчас вспоминая столь притягательный ей аромат магии одного конкретного демона и его ласковые, пусть и слегка грубые от тренировок ладони, от которых при каждом поглаживании головы за правым ушком по телу расходится приятная теплая волна энергии. «Нет, уж, спасибо», — подобралась для рывка светловолосая кошка-девушка. «Сначала я попробую побороться за него, самостоятельно». Курока пожала своими плечиками с разведенными в стороны руками и нехотя приняла боевую стойку. Ее младшая сестра вряд ли сможет ее чем-нибудь всерьез удивить, ведь обучалась всему у нее самой. Но раз уж такое дело, то стоит провести ей экзамен, да и протестировать степень упрямства в нежелании делиться. 5 минутами петляния позже остаток группы Гримари. «Куда-то собираетесь?» — задал риторический вопрос Изая, выходя из-за угла основного здания перед едва успевшими затормозить демонами. Зилзан, кровожадно скались, вышел вперед, сначала подвинув в сторону Асию, и затем проскользнув между Цубасой и младшей Гримари, после чего обнажил свой клинок, и с нетерпением заявил: «Так и знал, что мне придется с кем-нибудь из вас троих столкнуться. Ну что, давай позвеним мечами, а вы все идите вперед, Фрид, назад!» Возмутилась Риас своеволием собственного коня. «Нападаем вместе по моему сигналу, как договаривались. Я не могу себе позволить оставлять еще заслоны, ты мне нужен для боя с Райзером. Бы на вашем месте не была так уверена, что могу позволить себе роскошь выбора в данной ситуации», — раздался женский голос позади тут же отреагировавшей и ставшей спина к спине группы Гримари. «Драйза, вам еще сначала надо добраться, а уж потом строить планы, как его бить толпой, что, впрочем, все равно совершенно неблагодарное занятие». Из-за дерева, мимо которого недавно до этого пробежал Риас со своей командой, вышла светловолосая девушка, в которой младшая Гримари тут же без труда узнала Куишу Абаддон. «Выбора нет, госпожа», — сделал Геншира шаг в сторону пешки Феникса, доставая кинжал. «Они уже буквально наступают нам на пятки. Скоро их тут будет еще больше. Оставьте меня с Залзансаном и бегите». Алловолосая принцесса разрушения, услышав оповещение, нервно отправила по структурированному сгустку своей силы в сторону Абаддона и Изаи, и ей тут же пришлось уворачиваться от своей же атаки. Если мечник Райзера вырастил перед собой принявшую удар натуральную стену из мечей, то Куиша попросту встретила сгусток порталом, сделав аналогичный с выходом над головой младшей Гримари. Здраво рассудив, что мечник против мечника и проклинатель без видимых снарядов в качестве атаки против телепортаторши самый лучший расклад в плане снова необходимого заслона, Риас предприняла еще несколько попыток достать хотя бы Изаю, попутно защищая Асию от магических атак Абаддон, и лишь затем вынужденно скомандовала прорыв, ведь позади вдалеке уже показались неспешно идущие демоны Райзера. Бой, как по команде, ненадолго прекратился, позволяя Алловолосой ускользнуть вместе с Цубасой и Асией, последними ее оставшимися фигурами. «Ну что же, вперед!» — вновь весело оскалился Зилзан, перехватывая поудобнее меч с пистолетом в ладонях. «Ближний и дальний, или только ближний? Раз ты на дальнем не работаешь, кто сказал, что не работаю?» Позволил Изая появиться легкому предвкушению на своем смазливом лице, после чего сформировал в руках по короткому мечу типа китайского дао, и начал декламировать. «Один ам хебони оф мы сворд, стил из мы боды, фири из мы блад». Одновременно с речитативом, позади Изая начали появляться прямо из воздуха лезвия создаваемых мечей, прием, который он одолжил у тебя. Краем взгляда в настоящее замечаю, как Серафал Левиафан вновь одобрительно лыбится и показывает большие пальцы. «Так, стоп, я же знаю этого персонажа. Они там что, с Гаспером сговорились устроить показательный косплей? Имитит Блади Воркс», — закончил говорить Изая под непонимающим взором ожидающего Фрида, и махнул в сторону Зилзана рукой с белым мечом. «Дзынь, дзэ зыньк, дзынь, ай!» Отчаянно матерясь, завертелся ужом на раскаленной сковородке Фрид, принимая на блок меча с пистолетом десятки однотипных мечей, внезапно с хорошей скоростью полетевших в его сторону, и с первых же секунд оставивших несколько глубоких порезов. Еще никогда Зилзан не был настолько неправ по поводу своих изначальных впечатлений об оппоненте. Изая же, видя, что Фрид с горем пополам, но все же кое-как справляется, лишь взмахнул мечами в руках и побежал выдавать добавку уже, так сказать, вручную. Ему тоже хотелось, наконец, проверить себя. Геншира, в свою очередь, начал первым делом с защиты. Быстро обнажив рукав с локтя, проклинатель провел тонким лезвием кинжала по запястью с проявившейся сложной магической татуировкой, и его тут же окружил кокон энергии нездорового зеленоватого оттенка. Защита не только предохраняла от не слишком мощных снарядов, но и зеркально отражала потенциальный урон обратно в атакующего при помощи боевого проклятия, разработанного на случай магического противостояния. Куиша Абаддон на такое сначала слегка нахмурилась, но затем заметно расслабилась, быстро разгадав суть телодвижений. Саджи, впрочем, на этом не закончил. Бахнувшись коленями на землю, парень сходу начал рисовать окровавленным кинжалом на земле некие фигуры, другой рукой при этом доставая из-за пазухи пульсирующий красным светом плоский кристалл. Еще миг, и положенный в центр кристалл с громким хрустом проткнут лезвием, а Геншира с предвкушением быстро вскинул голову и вперился взглядом в противницу, что должна была начать корчиться в агонии. Однако пешка Райзера вместо этого лишь покосилась на собственную грудь, в центре которой начала разрастаться под одеждой светящаяся точка, после чего молча провела ладонью поверх аномалии, и проклятие было полностью обезврежено. Как, оторопело выдавила из себя Геншира, раскрыв глаза во всю ширь от удивления. Большой опыт борьбы с чернокнижниками, столь нелюбимыми Граузауберером, пожала плечами Куиша. К тому же, Абаддон резко вскинула руку с моментально проявившимся темным наручем, из которого в сторону Саджи слетел трос, оживший змеей оплетая кокон защиты не успевшего среагировать парня. Вритра, с болью в голосе, узнал Геншира по описанию работу святого механизма, с которым был когда-то рожден он сам. Именно, подтвердил Абаддон, начав выкачивать из защиты и самого противника энергию. Объединенная версия. Мне в свое время пришлось серьезно подналечь на изучение природы проклятий, чтобы научиться свободно контролировать проклинающее пламя Вритры. Без этого я бы не смогла сделать его безвредным для союзников. Прости, Геншира-сан, но в моем лице тебе попался самый неприятный противник из всех возможных. Проклятия на меня не подействуют. КСО, прошипел боевой проклинатель, перед тем как обессиленно упасть лицом в землю. Риас, Асия и Юра, двумя минутами спустя. ТЦ, поспешим, поторопил Риас, вдоль этого коридора, затем поворот направо, и мы у цели. Стоило ей это сказать и пропустить вперед себя ладью, как Субасу тут же отнесло обратно назад мощным потоком пламени. Райзер, всполошилась ловолосая девушка, всматриваясь в конец коридора. Нет, ты же, Райвиль Феникс, пешка моего дорогого брата, Райзера сама, да, милым голоском проворковала девушка с характерной прической дрелями, чуть моложе Риас. Спросила бы, как поживаете, если бы сейчас не желала тебе медленной, болезненной смерти, Риас Гримари. С момента про «как поживаете», тон Райвиль внезапно кардинально изменился, сорвавшись почти что на крик. На истерику это было не похоже, скорее на взрыв уже давно копившегося у разумной, что вынуждена была долгое время скрывать в себе истинные чувства и раздраженность, без возможности как-либо выплеснуть их наружу. «Многое бы хотела сказать тебе, Гримари, но больше разговора я бы хотела сделать кое-что другое. О, с каким удовольствием я бы медленно сожгла тебя сейчас вне этой игры, будь у меня достаточно силы, и позволь мне это сделать, брат». Наклонив голову вперед и скрыв лицо за челкой, призналась чуть более спокойным тоном Райвиль. «Но, почему?» Неподдельно удивилась столь незамутненному проявлению ненависти Риас, слегка оторопев от происходящего и даже на секунду забыв о преследовании. «Понимаю, что мы сейчас враги, но ты действительно ничего не понимаешь?» В свою очередь также удивленно переспросила Райвиль, перед тем как вспыхнуть. «Как можно так упорно не видеть ничего дальше собственного вымени? Тупая дойная корова». Младшая Гримари с трудом успела защититься барьером, выставив его в ответ на прилетевшее довольно жаркое пламя. Секунда, и ее закрыла Цубаса, выполняя свою роль защитника короля. И только тогда Эловолосы опомнилась и послала несколько магических конструктов с силой разрушения в противницу. Те успешно до нее долетели и поразили блондинку, даже не выставившую защиту, которая ей, судя по всему, и не нужна была, так как Райвиль сразу же начала регенерировать при помощи своей родовой способности. «Он тебя любит», — продолжила посылать пламя сестра Райзера, выговаривая своей противнице все наболевшие полным глубокой ревности голосом. «Стольким уже для тебя пожертвовал, а ты только и знаешь, как воротить носом из-за того, что что-то, видите ли, происходит не по твоей воле. Ты могла бы меня понять», — сосредоточилась Риас на защите, видя, что явно непривычная к бою демоница блондинка постепенно начала выдыхаться с подобным напором. «Тебе ведь тоже это однажды предстоит, когда твой отец захочет выбрать тебе пару. Я всего лишь хочу выйти замуж по своему желанию, по любви». «Да что ты можешь знать о любви?» — Пуще прежнего взорвалась Рейвилью, которой задели явно больную тему. «Какое ты имеешь право говорить о любви мне, с моей ситуацией? Ты никогда и никого, кроме себя, очевидно, не любила. Из-за тебя ни я, ни другие, кто действительно любит моего брата всем сердцем, не можем сдвинуться в отношениях с ним с непреодолимой границы, которую они и сама возвел вокруг себя стеной, как раз таки из-за тебя. Ненавижу, ненавижу, ненавижу». Младшая представительница главного семейства Феникс стала как заведенная повторять это одно слово «ненавижу», посылая в Риас Гримари одну огненную волну за другой, никак не реагируя на редкие сгустки сил разрушения в ответ. И лишь очень внимательный зритель смог бы заметить выступающие на глазах блондинки капли влаги, каждый раз моментально высыхающие от жара пламени. В какой-то момент Рейвиль начала замедляться, а спустя еще пару волн, уже полностью обессиленная, добравшись до собственных пределов и даже слегка зайдя за них, она опустилась на колени и тяжело задышала, расстроенно упершись взором в пол и больше ни на что не реагируя. Сорвалась, высказалась при стольких ненужных зрителях, наблюдающих за игрой, и так и не смогла оставить на своей конкурентке ни одной серьезной подпалины. Злость на саму себя и на собственную слабость душила демоницу обидой. По сравнению с ней, младшая Гримари, увы, действительно оказалась сильна и непреклонна. «Рейвиль, ты не права, простену. Однажды мне придется сделать тебя по-настоящему счастливой, и я не бегу от этого. Просто еще не время. Я, плохой, эгоистичный родной брат, раз хочу и тебя не обидеть, и не лишиться своей суженой. Но я надеюсь, скоро ты меня сможешь понять». Риас Гримари опустила защиту, и немного подумав, протянула раскрытую ладонь к сестре Райзера, намереваясь что-то сказать. Однако послышавшиеся за ее спиной шаги и голоса смешали ее планы, из-за чего Лаволосой пришлось бросить свою затею поговорить с расстроенной девушкой и отдать приказ бежать вперед. «Скоро это безумие закончится», — пообещала себе Гримари, и принялась прямо на бегу копить над ладонью спрессованный шар родовой силы Байл. «Неприятно. Пусть это все и было необходимо для некоторых из моих сриас фигур, но сцена страданий моей ревнивой сестренки оставила неприятное послевкусие. Но лучше уж так, ей надо было высказаться, причем не мне. Быть может, можно было без всего этого обойтись, и если да, то как? Все непросто, тут нет и не было правых и виноватых. Можно понять и Рейвиль, и Риас, и каждого из сражавшихся на сегодняшней игре за что-то свое демонов, с их точек зрения вполне себе обоснованных, они более чем правы. Впрочем, поздно обо всем этом думать. Через секунду моя будущая женушка ворвется в дверь и без предисловий атакует меня конструктом своей родовой силы, который на моем месте убил бы любого высшего демона вплоть до уровня владык. Не включительно, разумеется. Как ни крути, Риас весьма одарена, тем более для своего возраста. Если бы ей сейчас было столько же лет, сколько и мне, и развивайся она все время такими же темпами, тогда моя невеста могла бы представлять нешуточную опасность даже текущим владыкам демонов, двум из владык, Сере и Фальбиуму. Степень же реальной опасности Риас для меня при нынешних условиях – ноль. Даже если я не буду сопротивляться, моя любимая выдохнется раньше, чем у меня закончится энергия на регенерацию фениксов. Поэтому невероятно поразителен тот факт, что если я ничего не предприму, то мне суждено в этой игре проиграть. Судя по обрывкам будущих разговоров, это будет техническое поражение. Почему и как именно, не смотрел и не буду, ведь сам факт поражения мне на руку, а предчувствие вовсю утверждает, что мне следует обыграть все наиболее естественным путем, с моими реальными реакциями при незнании будущего. На итог в виде моей сриас свадьбы это не повлияет, но сгладит некоторые углы. Так что, вперед, временный блок на взгляд в будущее на самого себя. Оставлю только вид со стороны для нейрообраза. Вид со стороны. Обладательница пышной шевелюры алого цвета, развивающейся за ней словно хвост стремительного метеора, ворвалась следом за собственной ладьей в помещение студсовета почти что буквально дыша той в спину. Субаса Юра перед этим, разумеется, легко снесла не только дверь, но и часть стены собственным телом, предоставив госпоже более чем свободный путь, и тут же резко ушла в сторону, вовремя. Отправленный в лихой, но короткий полет до конечной цели, спрессованный, концентрированный сгусток силы уничтожения слетел с ладони младшей Гримари сразу же, как для этого появилась возможность. Более того, он даже долетел до потенциальной жертвы, статного демона-блондина с фактурным рельефом мышц, что до этого спокойно сидел по центру комнаты в позе для медитации, прямо на полу. Вот только Риа с этим, увы, ничего не добилась. Райзер лишь не глядя взмахнул одной ладонью обернутой в плотный тонкий слой тауки, и шар разрушения словно надоедливую муху, отнесло шлепком в сторону. Значительно замедлившись, сжатый комок энергии все равно достаточно быстро улетел в стену, прошел через нее как раскаленный нож сквозь масло, и начав от контакта с твердым телом дестабилизироваться, продолжил лететь по новой траектории, постепенно расширяясь и уничтожая все на своем пути. Под конец своего существования он вылетел из противоположного конца здания сфероподобным нестабильным облаком, уже размером со сплющенный микроавтобус, и лишь тогда взорвался, слезав в процессе большую часть стены рядом с главным входом в основной корпус школы, также захватив или почти захватив все, что было во дворике у входа, дорогу, скамейки, деревья и чуть не подставившегося, едва успевшего отпрыгнуть Зигфрида. «Неплохо, только скрытность на неуд», — прокомментировал Феникс, глядя на компактную дыру в стене. «Смог засечь вас задолго до боя с Рейвиль. К чести младшей Гримари стоит сказать, что она отнюдь не отчаялась и не опустила руки, увидев подобный результат, как и не стала разводить словесной демагогии в стиле киношных злодеев с героями. Сосредоточенно прищурившись, девушка создала массу более мелких снарядов из сил разрушения и, перемежая их с базовыми магическими снарядами из разных школ человеческой магии, отправила по сложным траекториям в своего противника, только что легко поднявшегося с пола. Риас правильно рассудила, что еще одну атаку подобную предыдущей Райзер вновь отобьет без труда, а вот одновременный десяток схожих, но мощностью поменьше, станет для него задачей чуть сложнее. И тем неприятнее для нее оказалась суровая реальность. Даже и не думая сходить с места или уклоняться, Феникс замахал руками так, что те будто размазались в восприятии Лаволосой, все так же успешно отбивая часть снарядов, и часть просто испаряя обычными тычками пальцев. Мало кто слышал или имел возможность увидеть своими глазами в деле импровизированную школу Васкострады по нейтрализации магоконструктов, но с виду ее применение было, как всегда, хоть и незрелищным, но все же крайне впечатляющим. Тем временем, в бок мужчины влетела Цубаса, снося его с места и размазывая по стенке, ну, так она по крайней мере планировала сделать. Однако суровая реальность проявила себя и тут, столкнувшись с Райзером. Юра почувствовала, будто вернулась в свою бытность человеком, и с разбегу влетела в бетонную стену. И сила с прочностью ладьи, ну вот совершенно никак ей только что почему-то не помогли. Предплечье мужчины жестко заблокировало ее удар плечом, и, кажется, даже не шелохнулась от столкновения. Риас пришлось немного снизить темп швыряния снарядами, и начать делать это более прицельно, чтобы не задеть свою ладью, которая одновременно с этим совершила еще несколько попыток ударить противника коленом, и затем апперкотом и хуком справа. Все попытки также либо жестко блокировались, либо попросту не находили цели из-за того, что мужчина ловко разворачивал Цубасу и выводил тем самым ее из равновесия очередным чувствительным тычком. В таком вот напряженном и активном противостоянии прошел еще десяток секунд. Юре даже в определенный момент показалось, что она начала приноравливаться к непробиваемому стилю ближнего боя Феникса, но, назад, с опозданием скомандовал Риас. Первый же нормальный, именно что удар Райзера стал для Цубасы в этой игре и последним. Короткий мощный левый в корпус, и согнувшаяся пополам на кулаке, дезориентированная Юра уже в следующее мгновение очутилась в вынужденном полете, пробивая собой одну за другой стены. Ударная волна от обычного телодвижения мужчины разошлась по комнате, и встрепала волосы двух девушек, еще не успевших толком понять, что произошло. Неизвестно, смогла бы ладья Гримари после такого встать или нет, однако Райзер сегодня, похоже, не знал жалости. Выставив в сторону еще летящей девушки кулак с оттопыренным указательным пальцем, Феникс выпустил из него яркий луч, на мгновение пыхнувший нестерпимым жаром. Луч на поверку оказался чем-то вроде сконцентрированного прямого жгута высокотемпературной плазмы, и он не только в легкую пронзил сердце ладьи, невзирая ни на какую защиту, но и пробил все прочие препятствия за ним, устремившись на километры вперед, рассеявшись лишь у края пространства арены, что от такого заметно заколыхался, грозясь схлопнуться. Не успела Риас что-либо предпринять, как ощутила легкий порыв ветра в лицо. Быстро оклемавшись, девушка поняла, что вызван он был перемещением Райзера на невероятной скорости. Тот уже стоял позади оси, и спустя мгновение даже нежно обнял ее. «Ша, не бойся, встретимся уже вне игры», — ласково прошептал Райзер, замерший Арджента. Риас с досадой и легким переживанием беспомощно проследила за тем, как из шеи ее последней фигуры почти беззвучно вылезло оранжевое лезвие из едва теплого на вид, но совершенно точно твердого и острого пламени, мгновенно и безболезненно убивая Асию. На долгий десяток секунд воцарилась тишина. Только теперь, оставшись абсолютно без какой-либо поддержки со стороны своих фигур, своих друзей и подруг, перед лицом непобедимого живого препятствия, младшая Гримари опустила ладони, уже больше не помышляя о том, чтобы продолжать бой. Только сейчас до нее, похоже, реально дошла действительно подавляющая разница в силах, как и стал гораздо более очевидным факт того, что стоящему и тактично ожидающему ее действий демону из семьи Феникс не было совершенно никакого резона пытаться как-либо ослаблять ее команду непосредственно перед игрой, несмотря на попытку смотреть на вещи объективно. Подобные обидные мысли у Риас все еще проскакивали, пока она бежала в это место со своей постепенно сокращающейся командой. Проскакивали ровно до сего момента, пока она не осознала всей своей сутью, что Райзер не шутил и не преувеличивал, когда говорил, что на полуторачасовой отметке он выйдет на охоту лично, и это будет означать очень быструю зачистку ее, Риас, команды. На фоне этого даже совершенно затерялся укол неприятной ностальгии от выражения лица отправлявшего Асию на выбывание Феникса, что оказалось столь похожим на таковое у Усаги в момент его добивания отступницы Вайзер. «Ха, значит, это действительно все», — с горечью констатировал Риас. «Все, что я смогла, это добраться сюда, ценой жизни всех доверившихся мне членов свиты». «Хм», — нахмурился Райзер, имея что по этому поводу сказать, но благоразумно не став пытаться высказать пришедшие на ум воодушевление, что наверняка сейчас будет воспринято лишь как издевательство. «Как-то так, ты уж прости, но эта глупая игра была совершенно нечестная изначально. Я, даже если не учитывать мою мгновенную регенерацию, я бы сейчас, возможно, и пообещал тебе всенепременно сдаться, если сможешь меня хоть как-то всерьез задеть, чтобы не растягивать этот фарс еще на полчаса или около того. Но ты ведь обидишься на такое, уж как я успел узнать твой характер». «Да, пожалуй, обижусь», — взяла себя в руки оловолосая красавица. Помолчали. Прошла минута, затем другая и третья. В зияющий пролом от тела Цубасы за это время успели заглянуть Артур с Куракой, но Райзер с намеком махнул рукой, и те тут же скрылись, оставив главных зачинщиков сегодняшней игры одних, выяснять семейные отношения. «Райзер, если бы ты сейчас был на моем месте, что бы ты сделал?» — полюбопытствовала Гримари, оборачиваясь к своему противнику беззащитной спиной, создавая тем самым обманчивую ассоциацию с подставляющей слабое место жертвой, пытающейся вымолить пощады у более сильного альфа-хищника.